Ася. Ася с Генкой сидели на балконе и, обнявшись, плакали. Генка рассказывала, как они вчера ее спасали, какой Жора молодец, и как Тамара Борисовна мастерски водит машину. Как Лизи весь день была с ними и молча терпела нападки капитана Бух. А больше всего, как Генка испугалась ее потерять. «А где Николай II?» – спросила Ася. «Вася, прости, не уберегла!» – зарыдала еще больше сестра. «Ушел через балкон, но вчера его видели в обществе режиссера. Жора обещал, что сегодня пойдем искать бедолагу». Именно на этих словах прозвучал стук. Генка вскочила и открыла дверь. Там стоял Жора и светился от счастья. Когда он увидел заплаканные лица девчонок, улыбка сползла с его лица. «Что случилось?» «Оплакиваем Николая II», вытирая слезы, ответила Генка. «Рано паникуем. Мы еще его даже не искали, поэтому собираемся и идем по следам кота. Я же пришел вас предупредить, что сегодня ужин в местном ресторане в 6 вечера. Будет вся съемочная группа. Ужин посвящен закрытию съемок. Так как я затеял все это представление, то мне немного неудобно перед людьми, которых использовал. Попытаюсь извиниться и искупить вину. Вы приглашены персонально». «Спасибо, Жора!» При мысли о вкусном ужине слезы Генки высохли, а глаза засияли. «А десерт будет?» «Гена, будет все. Более того, сейчас ты пойдешь в ресторан. Я предупредил, что по моей просьбе придет девушка и закажет меню. Вот моим доверенным лицом будешь как раз ты. Даю тебе карт-бланш. Причем можешь заказывать сейчас блюдо для дегустации». «Жора, ты святой!» – крикнула Генка и бросилась ему на шею. «Аккуратно, нимб помнешь!» – засмеялся он. Когда Генка убежала, Ася с Жорой остались наедине. Беззаботное веселье испарилось, и Жора сказал очень серьезно. «Ася, на самом деле сегодня будет тяжелый ужин. Васечкин скажет, кто убил Марьяну, и даже...» Он запнулся. «Кто убил моих родителей? Я 3 года жил этой ненавистью. Да что там, я встал из инвалидного кресла только из-за желания возмездия. 3 года капля за каплей продумывал план, который в итоге принес еще одну смерть. Мне не легче. Я понимаю, что инвалид без ноги не может даже мечтать о внимании такой девушки, как ты. Но я прошу, будь рядом сегодня вечером. Мне будет легче». Ася от стеснения попробовала примять растрепанные волосы и, улыбнувшись, спросила. «А где ваша трость, товарищ инвалид?» «Что?» – не понял сразу вопроса Жора. «Какая?» «А, трость. В номере, наверное. В последнее время столько всего происходит, что я про нее забыл». «Ну что ж, значит, вы не совсем и инвалид, раз легко обходитесь без трости. Пойдемте искать Николая II. Я чувствую за него ответственность».